Приветствую вас, братья и сестры, любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Милость Божия обновляется каждое утро, слава Ему за это. Продолжая читать Евангелие от Марка, 6 глава, с 7 по 13 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, с 7 стиха по 13. Призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места». Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Мы видим, что Христос начинает посылать учеников своих, как мы видим, призвав 12. Мы видим, что именно Христос это делает, призывает. Призвав 12, начал посылать. Это мы видим, что в этом есть действие Бога. Сам Христос это делает. И для нас это тоже научение, чтобы мы не сами себя посылали, но чтобы нас Бог посылал. Чтобы мы четко видели, что это Его рука посылает нас на то или иное труд, действие, благовестие, побуждение свидетельствовать, чтобы это было всегда от Бога, а не от нашей плоти как-то себя показать, еще что-то, да, но вот именно чтобы от Бога. И мы видим, что Христос призывает. 12 начал посылать их по два. И мы видим, что послав их, Он дает им власть над нечистыми духами. Тоже очень важный момент, что именно Христос дает власть. Изгнание нечистых духов – это только дело Божье. Человек этого не может. Поэтому Христос говорил, именем Моим будете изгонять бесов. Именем Моим будете наступать на всю вражью силу. Не своими силами, не наши какие-то желание, да, но Бог это делает. И Он может использовать и использует. Мы знаем, что Бог немногих для этого избирает. Таких людей немного, но Бог избирает именно для этого служения, чтобы люди... Это и свидетельство того, что Бог есть и Бог силен и изгоняет. Это свидетельство и для других людей. И мы видим, что Христос заповедает ученикам ничего не брать с собой в дорогу. Он заповедает это для того, чтобы, ну, это было и свидетельством, чтобы человек не таскал с собой, да, не обременял с собой. Вот. И потом трудящийся достоин пропитания. И в той культуре люди поддерживали таких, которые ходили, благовествовали, несли благую весть. Он говорит, ничего не берите. Еще один момент. Посылал по двое. Немножко упустил, простите. Знаем, что из Писания свидетельство двух человек свидетельство верное. Да? Двое. Свидетельствует двое. Вот, двое еще поддерживают друг друга. Мы знаем, что Христос говорил, не пойдет человек в дорогу, не сговорившись двое. Да? Или же двоим лучше, нежели одному. Это мы знаем, что как будущей паре, мужа и жену, хорошо двоим. Ну и также, когда вдвоем идут, они поддерживают друг друга. Они ободряют друг друга. Одного больше и может искушаться на что-то, и где-то слабинку дать. Но когда двое, поддержка всегда. Какое-то идя новое место, всегда чувствуешь, если вдвоем, ты легче идешь. Когда один, есть некие, всегда могут быть препятствия, вернее. говорит, не берите ничего с собой в дорогу. И говорит, когда войдете в дом, оставайтесь с ним. В то время было гостеприимство очень развито, и это на основании закона, да, гостеприимными быть было развито. И он говорит, где вас приняли, оставайтесь в этом доме. Живите в нем до тех пор, пока не выйдете из него. Оставайтесь в этом доме. Ну а если где не примут, написано, да, не послушают вас, то выйдите, отретите прах во свидетельство им. И будет отрадней Содому и Гоморру в тот день, нежели тому городу. Посмотрите, это тоже очень важно понимать. Где ученики Иисуса Христа ходили и проповедовали? Они не пошли в языческие города. Они пошли проповедовать там, где знали закон Божий, Ветхий Завет. И они пошли туда проповедовать с благой вестью. Христос их послал проповедовать Евангелие Царства Божие. Именно так Христос начинает свое служение в Евангелии от Марка. Мы читаем 1 глава, 14 стих. Да? Евангелие Царства Божие. И он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. И мы видим, что они проповедовали покаяние. Проповедовали смирение пред Богом. Покаяться, осознать свою жизнь, как жили, покаяться пред Богом. И мы видим это, они делали, проповедовали, и было покаяние. И 13 стих написано, изгоняли бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Бог, Христос дал им власть над нечистыми духами, дал им вот этот дар исцеления, они ходили и совершали это служение. Для нас это урок. Для нас урок, чтобы мы, первое, что мы видим в этом, что сам Христос призывает и посылает. Посылает подвое. Всегда. Нет, мы иногда бываем и по одному. Редкий случай, но бывает. И где-то мы, если один, находимся одни, и Бог побуждает свидетельствуем. Но вот это двое – это некая сила, поддержка друг другу и свидетельство. Двое свидетельствуют. Знаю, как-то двое приехали. Один проповедует, а другой, видно, сидит и молится. Это видно было, что он сидит и взывает Богу. Просит благословения, силу, чтобы слово было его с силой, с властью. И за эти души, которые слушают, они, эти люди, проповедовали в заключении, но видно было, что другой молится. Хотя вроде бы он так сидел, ни на колени встал, там, ни руки сложил, но видно, что он опустил голову и молился. Надо друг за друга молиться в этот момент, поддерживать друг друга. Христос призывает и посылает. Именно Христос. И дает власть. Это тоже очень нужно понимать, есть ли от Бога у нас это. Или Бог не дает нам этого. Тоже нужно понимать. Тоже нужно и спрашивать у Бога. И если Он дает, Он обязательно всегда подтвердит это. И нам Он так и сказал. Итак, идите и научите все народы. Идите и свидетельствуйте. Уверовавших будет сопровождать сии знамения. И мы знаем, что сопровождают эти знамения. И исцеляют, и изгоняют, и благовествуют. И мы видим силу проповеди, когда люди каются. Да? Именно Дух Святой касается тех людей и использует нас для славы своей. Давайте мы будем внимательными к голосу Иисуса Христа. Когда Он нас призывает и посылает, согласиться с этим, принять это и идти и благословествовать. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.